Глава 6. «Куда прешь? Глаза разуй!» Окрик откуда-то сверху слева заставил меня резко нырнуть вперед, чтобы разминуться с всадником, поднявшим своего коня на дыбы. Еще чуть-чуть, и он бы меня задавил. Но тьфу-тьфу, разминулись. «А я чего?» «И ничего. Тороплюсь шибко, вот и не гляжу по сторонам совсем». Даже рынок проскочил напрямую, нигде не задержавшись. Вы бы тоже торопились, если бы опаздывали на учебу. Да не на 5 минуток, на целых 3 занятия. Тут хочешь не хочешь, будешь нестись, будто на пожар. Вот я и несся, не глядя. Хорошо еще, что просто окликнул. Да и конь, видать, хорошо обученный, раз сумел быстро среагировать на натянутое поводье, взвившись на задние ноги и перебирая передними воздух, будто продолжая свой бег. Проводив взглядом колоритного воина на массивном гнедом скакуне, я вытер рукавом испарину со лба и, оправившись, развернулся в сторону ворот моей альма-матер, то бишь коллежа, в котором проходил обучение, приличествующее любому дворянину. Да и не только, а вообще каждому, кто хочет забраться повыше, по этой... Как же ж ее? А, во, вспомнил. По социальной лестнице. Это не я сам придумал. Это нам как раз в этом самом коллеже и говорили. На уроках права. Ну да, и такое преподают. Или я не рассказывал. Так вот. Коллеж, чья громада, больше напоминающая замок, приготовившийся отражать штурм вражеских полчищ, как раз возвышалась своими каменными стенами прямо передо мной. Был многопрофильным. Не какая-то там ремесленная школа, где только одной профессии можно было обучиться. Нет. У нас имеется сколько? 3 или 4 факультета. Хотя, может, и больше. Если честно, то я точно и не знаю. Знаю, что есть купеческий. Ну, там всяким делам торговым обучают. В основном для тех, кто имеет деньги, но не дворяне. Самые многочисленные, между прочим. Ну, оно и понятно. Каждый торговец норовит пристроить своих чад как можно получше. А после коллежа и в университет могут принять без экзаменов. А уж если с магическим даром, то и вовсе в Королевскую академию, что в столице располагается. От такого кто же откажется? Чего еще есть? Судейский. Там всякие законы изучают. Судиозусы все чересчур серьезные, вечно надутые. Цацы все такие важные прям. Общаются только между собой. На остальных смотрят свысока. Ну да, как же, они же не какие-то там воины или торговцы, а вершители судеб. Тьфу, блин. Так. Лекарские еще... Ну, тут и так все ясно. Врачей учат. Самые малочисленные, да и учатся в основном девушки. Простого сословия, по большей части. Лекари, пусть и не маги, нужны всегда, их всегда не хватает. Ну и, собственно, тот, на котором учусь я. Воинский. Хотя, как по мне, то нас учат всему, что угодно, кроме того, что нужно. Ну, скажите, пожалуйста, зачем мне уметь красиво писать? Я чего, каллиграфом буду разве? Или, может, стихи сочинять стану? Сомневаюсь. А заставляют изучать искусство риторики. Моя душа жаждет боев. Жарких схваток с превосходящим противником. Реки крови и, конечно же, побед. А вместо этого... Ай да ладно. Это я просто жалуюсь. Учат нас. И на мечах сражаться, и бою без оружия, и много еще чему, начиная от того, как разжечь костер под проливным дождем, без магии и заканчивая... А кто его знает, чем заканчивая? Как говорит мастер Орник, настоящий воин должен уметь все. И косы девам заплетать, и демона без меча заломать. Не знаю, умеет ли он косы заплетать, но вот демона, думаю, заломает однозначно. Но все равно не понимаю, зачем будущим великим воинам каллиграфия с риторикой. Хоть убейте. Чего я тут рассуждением-то предаюсь? Вместо того, чтобы как можно скорее бежать на занятия. Так это... Я опоздал сильно. И как раз с утра у нас сегодня эти самые, будь они неладны, болтология и чистописание. Эх, стой, не стой, а в коллеж надо. Поправив одежду, стряхивая с себя начавший падать снег, я двинулся к воротам, ведущим в обитель знаний. Наказание никак не избежать. Потому как утаить от мастера Шильда опоздание не получится. По крайней мере, я не знаю способа убедить его, что я не опаздывал, если он и преподает риторику с каллиграфией. Арка входа нависала надо мной своими массивными каменными сводами, а большие железные ворота внушали уважение основательностью и могучей неприступностью. Само собой, они оказались закрытыми. Коллеж на время занятий всегда превращался в неприступную крепость, чтобы ничего не отвлекало юных студиозусов от постижения тайн мироздания. Ну, или от рукомахательств с палкостучанием. Это я сейчас про занятия по боевой подготовке. Ветер крепчал, да и морозик усиливался. Поэтому стоять у ворот в ожидании незнамо чего мне было не с руки. Хотя было бы неплохо дождаться окончания уроков у мастера Шильда и прийти только к мастеру Орнику. Работать с мечом мне нравилось. Пусть даже в парных занятиях использовались деревянные имитаторы. Но сам запал схватки... Горячащая кровь битва, порой заканчивавшаяся разбитыми носами и многочисленными синяками. Да. Мастер Шильд ведь обязательно проверит, все ли присутствуют на занятиях. А укрыться от него в огромном гимнастическом зале, по причине холодов занятия проводились в помещениях, практически нереально. Да и мастер Орник обязан отчитаться. С этим у нас строго. Я занес руку для удара, но особого желания стучать не было. Может, вообще домой вернуться? Не, маман обязательно спросит, через чего я так рано. А потом еще и отцу нажалуется. Так и не придумав весомые причины прогулять сегодня весь день, я решительно постучал. Звонкие удары эхом разнеслись по улице. Да и внутри привратного помещения, думаю, его хорошо слышно. Интересно, кто сегодня дежурит? На воротах у нас обязательно есть дежурящая смена. Обычно один из мастеров-учителей и пара студиозусов последних годов обучения. Я и сам уже успел пару раз побывать на таких дежурствах. Черт, лишь бы они сейчас находились на воротах, а не на обходе коллежа, размеры которого могли посоперничать с иным районом города. Погода резко испортилась, и стоять в ожидании было несколько некомфортно. Я уже собрался вновь постучать, когда справа от ворот стороны откинулась небольшая створка, за которой скрывалось окошечко. «Кто там у нас такой настойчивый? Сейчас выйду, постучу по шлему». Недовольный голос, донесшийся до меня, возвестил о том, что удача повернулась ко мне лицом. «А, Волан, ты что ли? Погоди, открою». Уф. Сегодня мастер Орник на воротах, значит, головомойки сразу не предвидится. Это мне точно повезло. Он вообще относится ко мне благожелательно, что, учитывая его непростой характер отставного гвардейца-герцога, само по себе немало. Говорят, правда, шепотом, и чтобы никто не слышал, будто он во время службы повздорил с самим герцогом, правда, тогда еще наследником, и при стечении придворной знати начистил ему лицо. За что и почему история умалчивает. А спрашивать у мастера... Таких смельчаков надо поискать. Правда, вряд ли найдете. Слава одного из лучших клинков герцогства, а то и королевства, не располагает к излишнему любопытству. Лязг металла, скрип схватившихся на морозе железных засовов. И вот тяжеленные неподъемные ворота медленно поползли в сторону по хорошо смазанным салом направляющим. Открывшись лишь на ширину, которой достаточно, чтобы мог пройти один человек, ворота застыли, как зубы великана в предвкушении добычи. Эх! Вот как только возьмут и закроются, когда я в них буду пролезать, Останется от Волана де Гриза, лучшего мечника королевства, а также магистра школы жизни и прочее, прочее, прочее, только тонкая пластинка тела, попавшего под пресс. Что-то не о том я думаю, однако. Бррр. Отогнав в сторону неприятную картину, нарисованную воображением, тяжело вздохнув, я нырнул в щель, повернувшись боком, чтобы не зацепиться за воротины. Как только я оказался по ту сторону, внутри небольшого туннеля, ведущего во двор коллежа, створки ворот за моей спиной вновь пришли в движение и захлопнулись с громким стуком. Ну все, теперь уж точно не прогуляешь. Скрипнула дверь, ведущая в помещение для дежурной смены. Я резко дернулся, задумавшись о своем. «Ты что-то сегодня припозднился, Волан». В небольшом проеме возникла кряжестая фигура мастера Орника, по обыкновению затянутая в кожаный костюм воина. На памяти Вольки он всегда одевался только так. Жесткий поддоспешник в виде куртки из толстой кожи неизвестного животного. Такие же штаны. Ну и сапоги на тяжелой подошве с подковками на пятках. «Мастер Шильд уже справлялся разок, не приходил ли ты?» «Случилось чего?» — поинтересовался мастер. Повернувшись в сторону учителя-мечника, я отрицательно помотал головой. «Не, ну правда. Подумаешь, проспал, да потом еще сбегал обратно домой с ножей на руках. Это так, мелочи, можно сказать. Не касающиеся коллежа никоим образом». «Здравствуйте, мастер». Все же молчать на вопрос учителя было проявлением неуважения. Поэтому я, поздоровавшись, дал более развернутый ответ. Правда, из-за холода голос немного дрожал. «Нет, все в порядке. Проспал», — повинился я, лязгнув зубами. Черт, даже сам не заметил, что сильно замерз. «Хм, это чего это, отец не разбудил, что ли?» — усмехнулся Орник. «Небось, и сам тоже спит. Ну, бывает. Ладно, давай беги. Но на моих занятиях, чтоб был без задержек», — напутствовал меня он, заходя обратно в помещение. Да, все же мастер Орник и есть мастер Орник. Постучав каблуками сапог друг о друга, пока стоял, ноги начали щипать голод, двинулся во двор. Не заболеть бы. Подняв воротник, чтобы спрятаться от ветра, в закрытом пространстве внутреннего двора, укрытого высокими стенами каменных зданий, он хоть и чувствовался слабее, но все равно изрядно добавлял неприятных ощущений. Быстро-быстро пробежаться, толкнуть входную дверь, ведущую в учебный корпус, бывший некогда казармами, и оказаться в довольно большой комнате. Эх, хорошо-то как. Теплый воздух, нагретый с помощью магических артефактов. Ну да, коллеж не бедствовал. Некоторое время боролся с холодом, принесенным мною. И, конечно же, победил. Даже жарко стало. Теперь в раздевалку. Ага, и такое есть. Кажется, раньше это была оружейная комната. Ничего необычного в ней не было. Глухие стены без признаков украшений. Легкий полумрак. Ну да, на время занятий оставляют включенными лишь часть светильников. Мана в накопителях тоже требует пополнения, вот и гасят их. Но мне много света и не надо. Свой шкафчик. Среди пары десятков одинаковых я найду и на ощупь. Как-никак, уже не первый год он закреплен за мной. Углубившись между рядами деревянных шкафов, подхожу к своему. Непроизвольно зеваю. Тепло нагоняет сонливость. Эх, сейчас бы упасть на кровать, да вздремнуть немного. Тьфу ты, какая кровать? Я и так рискую сегодня вернуться домой затемно. Еще неизвестно, какое наказание получу за опоздание. Мечтать о том, что мастер Шильд оставит такое вопиющее нарушение устава коллежа без последствий, даже и думать нечего. Коллежа у нас хоть и оплачивается, но требования по дисциплине ого-го какие. За прогулы могут и отчислить. За неуспеваемость, опять же. Но, слава богам, такое мне не грозит. Даже по нелюбимой мне риторике у меня твердый средний балл. Агась, мой шкафчик, такс. Быстро скинуть верхнюю куртку, нацепить мантию, а вы как думали? У нас почти как в академии. Специальная мантия, представляющая из себя два куска ткани, сшитых между собой, с рукавами и длиной примерно до колена. И кто придумал такую бесящую вещь? Постоянно путаешься, если решишь пробежаться. Приходится шествовать по коридорам, как солидный человек. При сравнении себя и одногруппников с солидными купцами, для примера, мы ж прямо один в один, все прям важные. Ладно, потом об этом подумаю. Где мой колпак студиозуса? Да. В беспорядке, организовавшемся при моем активном участии в узком пенале шкафа с парой полок и крючком для верхней одежды, найти что-либо было то еще задачкой. А нет, нашел. В самом углу верхней полки, скомканная. Нет, мне точно сегодня влетит. Еще и за неряшливую форму. Да и ладно, подумаешь. Напоследок, хлопнув дверкой шкафчика, я рванул из раздевалки. Ну как рванул? Спотыкаясь и путаясь в мантии, семеня ногами. Хорошо, хоть нашему факультету приходится в них лишь на те занятия, которые проводятся в классах. А их у нас не так уж и много. Собственно, какие? Каллиграфия, риторика и... На секунду задумался. Ну, экономика с правом еще. Вроде все. Все же упор в программе обучения боевиков делался на личное мастерство, владением оружием, да разные строевые экзерциции. Тоже то еще удовольствие. Покинув прихожую, оказываюсь в длинном коридоре, идущем через все здание корпуса из одного конца в другой. Здесь света уже было побольше, да и люди уже мелькали изредка. До аудитории, в которой вел занятия мастер Шильд, идти мне было не так уж и далеко. Но, тем не менее, я успел встретить парочку смутно знакомых студиозусов, вроде судейского факультета, поприветствовавших меня легкими кивками головы. Мотаю головой в ответ, хоть и не вспомнил их имен. Но так принято. Не поздороваться значило прослыть хамом на весь коллеж. Упаси боги от такой сомнительной славы. Вообще, с судейскими мы на занятиях редко пересекаемся. Иногда только на занятиях по праву. А вот с купеческим, ну, то бишь с этим, экономическим, почему-то занятия частенько совмещают. Ну, какие занятия? Вот ту же каллиграфию. Или риторика, иногда и экономику. Но это редко, потому что программы у нас все же разные. Интересно, а сегодня совмещенные или нет? Эх, что-то я не сообразил. Так бы точно не стал опаздывать. Хотя все равно бы мимо не прошел. Уж я-то свой характер знаю. Вот не могу я так, если в моих силах кому-то помочь, обязательно помогу. Папа говорит, что я весь в мать, мягкосердечный. Ну, возможно. Эх, ладно. Так в рассуждениях и самокопании я и доковылял. Иначе не скажешь, до дверей нужной мне аудитории. Из-за потемневшей от времени резной двери доносится еле различимый голос мастера Шильда. Что-то рассказывает. Вот тоже странная вещь. Он никогда не повышает голос, даже когда отчитывает за проступки. Но всегда его слова хорошо различимы и прям до самого мозга пробирают. Интересно, какое наказание он мне придумает? Ладно, прочь сомнения. Стараюсь, чтобы стук костяшками по дереву был слышен только внутри аудитории. Тук-тук. Ну, это совсем уж тихо. Что-то я переосторожничал, даже сам не услышал. Чуть сильнее. Ага, вот так лучше. Спокойный речитатив за дверью оборвался, и послышался звук тяжелых шагов, заставлявших дрожать полы. «А вот и господин Волан-де-Грис наконец-то соизволил посетить наше недостойное собрание!» Дверь открылась, и на пороге воздвигнулся. Именно воздвигнулся, иначе и не скажешь. Наш курсовой руководитель, а также преподаватель риторики и каллиграфии, мастер Шильд собственной персоной. «Прошу, прошу, господин, проходите!» Уж окажите милость нам, сирым и убогим. Хоть конит лекции прослушайте. Тихий голос учителя был наполнен едким сарказмом настолько, что казалось, я сейчас прямо на месте растворюсь от ощущения собственной ничтожности и чувства вины. Ах да, я вроде забыл упомянуть, что мастер Шильд — самый настоящий огр. Угу, ему можно и шепотом разговаривать. Все равно с придыханием слушать будешь. Ага, особенно если конкретно к тебе обращается. На три головы выше меня, квадратный во все стороны, мастер Шильд олицетворял собой первозданную мощь. Плоский мощный череп с внушительными клыками и выступающими вперед надбровными дугами. Даже под мантией, в принципе, свободно свисающей и бесформенной, прорисовывались каменные мышцы. В общем, типичный такой преподаватель риторики. Ага. Интересно. Зачем ему уметь убеждать людей словами, если и так вряд ли найдется желающий с ним поспорить? Но, тем не менее, именно мастер Шильд считался лучшим каллиграфом герцога. Его неоднократно пытались перетянуть даже в Академию магов. Правда, безуспешно. Он, говорят, работает в коллеже уже без малого 30 лет. Ладно, давай, проходи на свое место. Не будем отвлекать остальных. Я стоял, понурившись, даже не пытаясь оправдаться. Да и незачем, в общем-то. Какие бы ни были причины, наказание все равно прилетит. После урока задержись. Это мне уже в спину прилетело. Аудитория была не такой уж и большой. Правда, с высокими потолками. И парой широких окон. Я окинул взглядом помещение в поисках свободного места. Ну да. Как я и думал, сегодня занятие совмещенное, поэтому найти место было не так уж и просто. Это наша группа, всего 10 человек. Ну, считается, что наиболее эффективно обучать сразу отрядами, поэтому и бьют по десяткам сразу. На последнем курсе все десятки объединяют сотни и устраивают соревнования. Чья сотня окажется лучшей по всем критериям, получает распределение в элитное подразделение. Ну, там гвардия герцога или охрана важных каких объектов. И как бонус для тех, кто пожелает продолжать обучение, поступление в Академию Ренка без вступительных испытаний. Что-то я отвлекся. Ага, кажется, в заднем ряду есть свободный стул. Ну да, вон и Ник машет рукой, подзывая. Ну, значит, мне туда. Раз приглашают, то почему бы не воспользоваться этим самым приглашением? Тем более, что и вариантов пристроить свою пятую точку практически нет. Нет, конечно, можно вот с девчонками сесть, но потом подколок со стороны пацанов не избежать. Да и с краю краля Шихта сидит. Как там ее зовут-то? Вроде Ронса. По мне так и нет в ней ничего особенного. Фи. Пухленькая, хоть и не толстая, с воловьими глазами и короткими по плечи пшеничными волосами. Кстати, странно, что волосы у нее короткие. Вообще, короткие прически у девушек не в чести. Но ей даже идет, обрамляя ее овальное лицо. Шарма придает. Ладно, Шихту виднее, как говорится. Увивается он за ней уже давненько. И конкурента в данном деле вряд ли потерпит. Влюбился. Я чудом успел сдержать смешок, уже глупо вырывающийся из моего горла. Не хватало еще из-за нарушения дисциплины получить на чай, вкупе к опозданию. Девушка ухаживание Шихта не отвергает, а вовсе даже и поощряет. Ей это даже льстит. Ну как же, такой ухажер. Шихт у нас из богатеньких. Его отец владеет банком, точнее небольшой сетью из судных касс. Ростовщик с... довольно влиятельный человек среди купеческой братьи. Шихт у него единственный сын, а следовательно и наследник. Вполне неплохая партия для купеческой дочери. Правда, мне он по большому счету не соперник. Хоть и не принято у нас в коллеже кичиться происхождением, но я-то из дворян, а он из простолюдинов. Все равно ссориться с ним из-за такой ерундовины желания не имею. Может затаить обиду и как-нибудь попытаться насолить. Ну его. Приключения на сегодня мне вполне достаточно. А потому, стараясь не мешать слушающим лекцию студиозусам, пробираюсь к Нику. «Привет!» — тихо шепчу я, устраиваясь с товарищем. «О чем речь?» «А, мастер Шильд рассказывал, какие занятия добавятся со следующей недели», — полушепотом ответил тот. «Потом расскажу». Тут же притихон, заметив, как мастер Шильд устремил свой взгляд в их сторону. «Потом так потом. Настаивать не буду. Мы с Ником не сказать бы, что и друзья». Но отношения у нас скорее товарищеские, ровные. Сын лейтенанта гвардии герцога. Немного заносчивый. Гордится очень должностью отца. Иногда и козыряет даже этим. Но не в случае со мной. Прекрасно осведомлен о том, кто мой отец. Да и дерусь я однозначно лучше. Так что на конфликты со мной не нарывается. В общем, как и сказал, ровные у нас с ним отношения. Да и, в принципе, парень он не злобный. Просто людинов не задирает. С аристо, которых он раз-два и общался, старается не подружиться, но тоже без излишнего упорства. Не стелится и не забывает о собственном достоинстве, что мне нравится в нем. Не то, что некоторые. Перевожу взгляд немного вправо. Вот он, наша местная знаменитость сидит. Сынок какого-то чиновника. По его же словам, чуть ли не правой руки самого герцога. Ага. А как он к нам попал, непонятно. Вроде как и почти все тут собравшиеся завалил проверку на наличие магических способностей. В школу при Академии Герцогства, куда стараются набирать абитуриентов с магическими наклонностями, не взяли. Пусть они и будут совсем незначительными. Главное их наличие. И вот теперь это чудо ушастое у нас учится. Само собой, с таким-то папашей прихлебателей у него хватает. Человек 5 точно. Вместе с ним 2 полноценные боевые тройки. Для лучшего управления у нас принято разделение десятка на боевые тройки. Плюс десятник. Чаще всего из группы постарше. Это у них на вроде практики по управлению. Для тех, кто готовится к поступлению в академию. У нас десятник, кстати, аристо, можно сказать, прирожденный. Вот уж где высокомерие, на 100 таких, как мы, хватит. Но на показ он его не выставляет. Держится обособленно, это да. Остальные вроде как за него держатся. А как же я? Никак. Я сам по себе, отсюда и большинство проблем. Что ни день, то драки или разборки. Но силушки у меня на всех хватит, а скопом нападать на одного традиции школы не позволяют. Хотя пару раз и они нарушались. Было дело, как-то 2 тройки раскидал. Ага, те самые, что с сынком герцогского подручного якшаются. Причем и пострадавшие были. Вроде с тех пор поспокойнее стало. По крайней мере, в открытую толпой уже опасаются, но по мелочи гадят, это да. А все из-за чего? Правильно, из-за девушки. Конкретно из-за Амалии. Теперь-то я понимаю, почему такая возня возле нее. Даже аристо, пока по зубам оба не получили, не отстали. Но не совсем. Попыток завязать с девушкой более тесные отношения не оставляют, хоть уже и не так настойчиво. Казалось бы, какое мне до этого дело? Ну, каким-то образом я и сам был бы не против завязать с ней отношения. Что уж и говорить, эффектная девушка. Точеная фигурка, коса каштановых волос до пят и большущие голубые глаза с надменностью смотрящие на окружающих. Эх. Вот только теперь мне становится понятно, почему она мне к себе близко не подпускает. Ей, конечно, нравится, что такой импозантный парень чуть ли не самый сильный в школе за ней ухлёстывает. Это я о себе любимом, если что. Вот только, увы, в качестве постоянного друга, а в будущем мужа, она меня совершенно не рассматривает. Я для нее скорее интересное украшение, так сказать, личный гвардеец. И все почему? Лишь потому, что она магиня, а я без дара. Кстати, обучается она на купеческом факультете. Я поискал глазами предмет своего воздыхания. Ну да, как и обычно, практически на первой парте поближе к учителю. Что-то усердно пишет или рисует. Кстати, а если... Покрутив головой по сторонам, убеждаюсь, что никто на меня не обращает внимания. Пытаюсь глянуть магическим зрением. Есть. Получилось, да еще и вроде никто не заметил. Что там маман говорила? Кажется, колечко должно быть. Точно, есть. Тонкое колечко, судя по цвету, серебряное, с небольшим красным камешком, переливающимся неяркими сполохами маны. Так вот он какой, невидимый перстень. Мне до жути захотелось утереть ей нос. Ешь задавака. Тоже завладев таким украшением, только непременно золотым. И чтобы камень был большим. Желательно школы магии огня. Эх, мечты, мечты. Я вот даже похвастаться не могу. А ведь есть чем. Ну, то есть теперь есть чем. Мамины слова о том, что не стоит никому говорить о своем проснувшемся даре, рушат любые перспективы насчет перевода отношений с дамой моего сердца в более близкое русло. Да еще и недавно пополз слушок, будто уже и серьезные претенденты на ее руку появляться стали. Вроде как из приближенных самого герцога. Хотя это, скорее всего, преувеличение. Но вот то, что из аристократических родов, так то вполне возможно. Да. Ну так она магиня, у них и деньги, и родословные чуть ли не на столетие. Так что такое возможно. Мажоры, чтоб их. Я чуть было не сплюнул от избытка негативных эмоций. Ладно, вовремя вспомнил, где нахожусь. Отец о таких весьма нелестно отзывается. Это я так смягчил формулировки, ага. Обычно слова, которыми он характеризует данных господинчиков, в приличном обществе произносить не принято. Ну да ничего. Мы еще посмотрим, кто там более перспективен. Без боя я от девушки уж точно не откажусь. К тому же у меня теперь и аргумент имеется. Ага. Проснувшийся дар. Он самый. А уж с мамой я попробую договориться. Про что хоть лекцию, уточняю я у Ника, вынырнув из своих мечтаний. Чего-то просило убеждения, и слово как проводник магии. Я как-то и не слушаю, хмыкнул он. Все равно же не маг. Это вон, пусть заучки всякие пусть учат. Я прикрыл глаза. Это Нику ни к чему, а мне теперь весьма в тему. В свете вновь открывшихся, так сказать, обстоятельств. Да. Эх, жаль, что прослушал такую замечательную лекцию. Так, послушаем, чего там сейчас мастер Шильд вещает. Вот, литературу, которую можно прочитать для самостоятельного изучения. Ну да, основы магии нам дают, вот только так, в ознакомительных целях. Чтоб, значит, знали, против кого мы можем выйти на бой. В основном в контексте, как этому противостоять. Перо, чернила, тетрадь. И быстренько записываем, чего там диктует лектор. Уф, вроде что-то записал. Правда, не так уж и много, всего-то 7 названий. Эх, зря я все же сегодня опоздал. Оказывается, интересная тема была. Ну да ладно, книжек почитаю. Придется, конечно, в библиотеке коллежа посидеть. Ну да ничего. Главное, теперь я знаю, что мне нужно. А библиотека? Да, библиотека. Я там не был с того самого дня, как нас туда все водили. Получать читательскую карточку. У меня ни одной книги в карточке только до сих пор и не записано. Не, ну а что? Я книжный червь, что ли? Да ну! Я еще разок посмотрел на список, записанный со слов учителя. 7 томов. Да к тому же, если судить по названиям, по разным школам магии. Да уж, у нашего библиотекаря точно разрыв сердца будет от радости, когда такой читатель 2 раза, ха, заявится к нему со списком. Что там у нас следующее, уточняю у соседа. Блин, плохо, что не догадался поинтересоваться у Орника, какое занятие по счету. Каллиграфия по расписанию, но вроде мастера Шильда в замок Герцкого вызывают. Я прослушал. Мастер об этом в начале урока говорил. Полголоса ответил тот. Вроде как у мастера Орника время свободное. Вот к нему и пойдем. Ну что ж, в принципе, не все так плохо. Конечно, неизвестно еще, что придумал мастер Шильд. Но вот если он попросит мастера Орника... Да, не самый хороший вариант. Я, конечно, сильный и смелый, и ловкий, но... Точно не противник нашему наставнику по боевой и физической на один зубок. Хотя, если постараться, побегать, то можно и поизображать из себя воина, а не манекен для отработки приемов. Даже при определенной доле удачи, пожалуй, можно и измотать наставника. Как ни крути, а я моложе его, а значит и быстрее. Хм, а это даже интересно, поспаринговать с самим мастером Орником. Наш-то Ариста тут давеча хвастался. Ник толкнул меня в бок, отвлекая от мысли и кивая в сторону сынка герцогского помощника. Мол, сегодня после занятий его будет ожидать родственник самого герцога. Вроде как тот хотел того познакомиться с Амалией. Ну, ты ее знаешь, вон стой. Стараясь не привлекать внимания, показала на девушку, сидящую за первой партой. А вот это уже перебор. Ладно, если сам ухлёстывает. Тут я еще могу понять. Но сводить с какими-то там еще посторонними людьми... Чувствую, как кровь быстро приливает к лицу. Злость начинает мутить разум. Так, стоп. Надо успокоиться. Не на уроке же. Но все, он меня довел. Теперь точно Крон, так зовут этого Ариста недоделанного, получит по полной. И за свою надменность, и за сводничество. Да за все сразу. Буду учить хорошим манерам, ага, выбивая плохие. Вместе с зубами. Я что-то Андре не вижу. Окинув взглядом аудиторию, не обнаружил одного из трех парней с купеческого факультета. Вроде приболел твой дружок. Как всегда, Ник все про всех знал. Сестра его старшая приходила преподавателя предупредить. А я как раз в аудиторию заходил. Ну и случайно услышал. Ага, случайно он услышал, так я и поверил. Да и мастер Шильд, обнаружив твое отсутствие, пошутил. Мол, вот она, настоящая дружба. Один заболел, так и второй, видимо, заразился от него. Хотя как такое может быть? Если все знают, что болезни орков людям не передаются. Пусть даже если в них и будет течь малая толика крови. Это да. Тут Ник прав. Орки вообще редко болеют. А о том, что от них можно подхватить заразу, я даже и не слышал ни разу. Андре, а он как раз и был самым что ни на есть настоящим орком, приболел вот. Ну так надо слушать, что ему умные товарищи говорят. Говорил я ему, не лезь ты в воду, промокнешь, простынешь. Нет же, не послушал. О чем это я? Ах да. Есть у меня настоящий друг. Правда, он на экономическом учится. Ага, орк, на экономическом. Нет, не шутка. Отец у него средней руки торговец. Оружием занимается. У него и лавка своя вместе с кузнецей на Оружейной улице есть. Кузнец в пятом поколении. С Андре мы дружим давно. Еще до коллежа познакомились. Почти как с Крисом. Хотя нет. С Крисом мы всегда дружили, а вот с Андре бывало и дрались до крови. Но зато теперь мы с ним вовсе не разлей вода. Мы втроем в каких только приключениях не побывали. И если начать рассказывать, то и дня не хватит. Ну, а когда отец устроил меня в коллеж, то и он своего тоже уговорил. Благо, денег у них в семье хватало. А уж на сына купец и последних не пожалел бы. Эх, жаль, Крису не удастся в коллеж попасть. У его семьи таких денег отродясь не было. Уж мы бы втроем навели тут шороху. Внезапно почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. оборачиваюсь в ту сторону. Опа! А вот и Мария. Симпатяшка, не поспоришь, да к тому же с умной головкой. Губки бантиком, курносый носик, зубки мраморные. Прямо мечта любого. А я чего-то сразу и не заметил. Засмотрелся на неприступную красавицу Амалию. Ну, бывает, ага. Вот только на язычок девочка остра не по годам. Всех уже в качестве женихов на себя примерила. Но умна, не стоит отрезать очевидного. К выбору подходит с головой. Ариста отмела сразу, понимая, что для них она может быть только игрушкой, и то на время. Она-то из простолюдинок. Хоть родители и богатые, но вот дворянского звания не имеют. А ей бы этого очень хотелось. Для чего, не знаю. Может, для форсу. Или еще какие интересы имеются. Вот она-то, в отличие от Амалии, на меня определенно планы имеет. Ну, а чего бы и нет. Дворянин. Один из лучших студиозусов коллежа. На хорошем счету у преподавателей. Да и среди учащихся не на последнем месте, мое слово. Ну так если со мной не считаться, я ж могу и в глаз. Опять же, по безделу никого не задираю. А уж если за справедливость постоять, так это ко мне однозначно. Мигом порядок наведу, даже если и кого постарше надо поучить. Да пусть и даже если за раз ни одного, так и ничего. Где самому силы маловатого, так я и Андре на подмогу позову. Он хоть и купец, но, во-первых, орк, а во-вторых, с детства при отце в кузнице пропадал. Если так подумать, мы с ним и Ариста без особых трудностей к ногтю прижмем. Со всех сторон, как ни крути, идеальная кандидатура. Да если ее и брать в расчет, кто у меня отец, так там вообще перспективы закачаешься. Для простолюдинки. Не сказать, что она мне не нравится. Я бы сказал, очень даже по душе, но... Все же Амалия предпочтительнее. Улыбаемся в ответ и тут же отводим взгляд. Вон уже и Амалия оглядывается. Но вот что за создание девушки? Сама не подпускает. А стоит только обратить внимание на другую, так тут же начинает на себя внимание переключать. Не дай Боже, перестанут за ней ухлёстывать. Порой прям до кипения доводит. Но вот ничего не могу с собой поделать. Кстати, Амалия. Сегодня по-любому надо не проворонить, когда она домой пойдет. Сопроводить, так сказать. В свете того, что поведал Ник, это непременно нужно сделать. Ты смотри, чего Крону думал. Ну-ну, посмотрим. Так, познакомлю, дорогу к коллежу забудут навсегда. А этому уроду точно зубы выбью. Жаль, конечно, что Андрея нет. Он бы подстраховал, а то неизвестно, что там за родственничек. Ну да ничего. Я погладил сквозь мантию свой верный кинжал. Разберусь как-нибудь. Раскатистый гулкий звон от сигнального колокола возвестил о конце занятия. Аудитория наполнилась шумом отодвигаемых стульев, шелестом тетради и негромкими переговорами. Студиозусы старались поскорее покинуть аудиторию, чтобы нормально провести перемену и подготовиться к следующим занятиям. Ну или просто размяться после долгого сидения. Крон бросил на меня злорадный взгляд, мол, сейчас тебе достанется. Но в большинстве своем я ловил на себе сочувственные взоры. Ну да, это с Кроном у нас постоянные конфликты, а с остальными вполне себе нормальные отношения. Проказница Мария даже остановилась рядом со мной, взяла за руку и что-то начала говорить успокаивающе. Я только потом понял, что это игра на публику. Точнее, специально для одной единственной зрительницы. Ага, для Амалии. Мария специально сделала это на виду, типа «ну все, он мой». А я стою как болван. Ни бе, ни мэ. Сообразить не могу, что происходит. Не отмахиваться же от нее на глазах у сокурсников. Не знаю, чего уж там подумала Амалия, но как-то сочувственно глянула на меня. Типа, ну что ж поделать. После чего улыбнулась одними глазами и, гордо вскинув голову, походкой королевы школы двинулась прочь. Мария, дождавшись, когда ее соперница покинет аудиторию, тут же отпустила мою руку и, кивнув, отправилась по тому же маршруту. Ну а что вы хотели? Зрители ушли, а разделять со мной тяжесть наказания в ее белокурой головке и мыслей не было. Вот еще чего. Этих дам вообще не поймешь. У них там такая битва за пьедестал первой красавицы коллежа, что наши мальчишеские драки и рядом не стояли. Упаси Боже стать предметом спора между несколькими девушками. Могут ведь и убить. Нет, конечно же, не своими руками. Но вот натравить какого-нибудь парня, вскружив ему голову, отверженная дама может вполне, придумав малозначительный повод. Дуэли из-за девушек среди учащихся довольно обычное дело. Хотя в стенах коллежа такое строго пресекается. Но по окончании занятий непременно хоть один раз в неделю случается. Чаще всего разборки проводятся на пустыре неподалеку. А там всякое бывает. Могут и покалечить, а могут и убить. Мне пока удается избежать дуэлей, но это, скорее всего, лишь потому, что никто не хочет связываться. Как я уже говорил, мои кулаки редко остаются без работы. И желающих познакомиться с ними с каждым разом становится все меньше. Наконец, в аудитории я остался один. Ну, ежели не считать магистра Шильда. Все студиозусы благополучно покинули помещение, оставив меня ожидать заслуженное, чего уж тут спорить, наказание. «Ну-с, Волан, — обратился ко мне учитель, — не буду задавать глупый вопрос, что помешало тебе вовремя прибыть на занятия. Проспать или там просто прогулять мои уроки? Сомневаюсь. Ладно, это не очень важно. Магистр Шильд встал из-за стола. Думаю, причина была достаточно веской. Что ж, оставим это на твоей совести. Он начал собирать письменные принадлежности, лежащие на столе, в небольшой кожаный портфель. Но и оставить твой проступок без внимания я тоже не могу. На секунду задумавшись и, видимо, что-то решив, мастер Шильд продолжил. «Наказывать я тебя не стану. Но вот кое-какая помощь с твоей стороны мне понадобится. Я сейчас еду в академию. Герцогу понадобилось кое-какие свитки скопировать. А ты у нас с каллиграфией в хороших отношениях, так скажем». Он улыбнулся, оскалив клыки. «Брррр, да уж». Вроде улыбка, а чего-то жути нагнала. Хотя оно и понятно. Огр. Ну так что? Согласен на то, чтобы помочь мне откопировать свитки? Или тебе какое другое наказание придумать? Поняв, что я не понял его намека, мастер Шильд все же более точно обрисовал задачу. Нет, ты не подумай, можешь и отказаться. Попрошу мастера Орника придумать тебе наказание. Думаю, он не откажет мне в маленькой просьбе. Ага, легкий шантаж. Это чего ж там надо такого откопировать, что мастер Шильд меня уговаривает, будто я могу отказаться? Опять же, не бесплатно. Притом на выбор. Можешь хоть деньгами взять, хоть теми же свитками. Артефактов не предлагаю, ты же не маг. Но в накладе не останешься. Ну что? Он в ожидании уставился на меня. А что тут сомневаться-то? Конечно, я за. Пусть я и не очень люблю каллиграфию, но раз уж это сразу снимет и все вопросы по поводу опоздания, да еще и принесет прибыль. Я что, дурак отказываться от такого? Я весь в вашем распоряжении, мастер. Конечно же, можете мною всецело располагать. Быстро отвечаю, а то вдруг он передумает. Когда нужно будет приступать? Вот и славно. «Я нисколько в тебе не сомневался», — улыбается Шильд. «Я и сам пока точно не знаю, как долго пробуду в академии. Поэтому, как только вернусь, пришлю за тобой посыльного». Захлопнув портфель, мастер подошел к шкафу в углу и открыл дверцу, продолжая говорить. «А теперь давай, дуй на урок. Мастер Орник не такой добрый, как я, так что если опоздаешь еще и на его занятия, избежать наказания тебе вряд ли удастся. С усмешкой закончил он. Всего доброго, мастер Шильд. Два раза просить меня было не нужно, поэтому, попрощавшись с учителем, я стрелой поспешил покинуть помещение. До гимнастического зала нужно было еще успеть добраться, почти в другой конец корпуса. А перемена длится не так уж и долго. Что с учетом моей задержки могло закончиться очередным опозданием? Такого исхода событий мне бы весьма хотелось избежать. «Поаккуратнее, смотри, куда прешь!» Резкий высокий голос Корна оповестил меня о том, что я, видимо, был несколько неосторожен, когда с ударом колокола, возвещающего о начале занятия, влетел в раздевалку гимнастического зала и чуть было не размазал его по стенке. «Извини», — коротко бросил я ему в ответ, быстрым шагом продвигаясь в сторону своей полки с одеждой для физических упражнений. Из-за задержки у мастера Шильда я не успел переодеться во время перемены. Вот сейчас и торопился. Быстро скинув одежду, натянул легкие гимнастические штаны и рубашку с коротким рукавом. В зале было довольно тепло, а уж когда занимаешься, так даже и жарко. «Совсем челюсть страх потеряла, уж дождетесь у меня!» Фраза, донесшаяся от двери, ведущей в зал, не сразу дошла до моего сознания. «Научу вас почтению, а то носятся, чуть не топча!» «Не понял. Это он про меня, что ли?» «Слышь, ты ничего не попутал?» Резко оборачиваясь, не успев застегнуть пуговицы на горле, и в два шага оказываясь около слегка растерявшего свой гонор Корна. «Ты кого челядью назвал?» В моем голосе плохо сдерживаемая злость. От того, чтобы немедленно не вбить этому аристу слова обратно в глотку, останавливает лишь то, что мы в коллеже. Будь мы за стенами, я бы уточнять не стал. «Ты о чем? Показалось, что ли, чего, а, Волька?» Уверенности в голосе одногруппника поубавилось. Но вот презрение в глазах читается на раз. «Так ты это, до лекаря сходи, а то галлюцинации могут плохо закончиться». «Он чего, еще и издевается? В себя поверил, что ли? Не пойму». «Ты охренел, Корн?» Двумя руками сгребаю его за шиворот и приподнимаю над полом, чтобы его глаза оказались на одном уровне со мной. Или перепутал чего? А может, забыл, как выхватывал за меньшее? Легонько тряхнуть резко погрустневшего товарища. Так я тебе быстро напомню. Волька, ну ты чего? Я же это, пошутил. Да. Быстро товарищ растерял всю свою спесь. Вот только не нравятся мне шутки такие. За подобное высказывание на дуэли вызывают. «Я урожденный дворянин, хоть и не титулованный. Но никто, даже сам король, не может назвать меня простолюдином. А этот — шавка. Странно, что он вообще вякнуть вздумал. Я уже начал примиряться, думая, в какую сторону отправить полетать поникшего ариста. Мне его оправдание до одного места». Эх, жаль, свидетелей не оказалось. Так бы на дуэль его вызвал за оскорбление, да и все. Пусть еще несовершеннолетний, но в случае оскорбления дворянского достоинства исключения вполне возможны. Только ведь если я попробую его затащить в круг, он скажет, что я все выдумал. А так как свидетелей нет, то и поединок запретят. Да еще и меня выставят в нехорошем свете. «Волан!» А резкий окрик заставил меня вернуться в реальность. «Ты что здесь устроил?» «Так. Мастер Орник. Да. Сейчас мне влетит. Немедленно отпусти Корна!» Тон учителя не предвещал ничего хорошего. Я опустил уже начавшего задыхаться одногруппника обратно на пол и выпрямился в ожидании. «Хук! Совсем дурной!» Корн, откашливаясь, расстегнул пуговицу на воротнике, чтобы дать доступ воздуху в легкие. Чуть не задушил, урод. Он все никак не мог уняться. Точно зашибу. Корн, я тебе сейчас стукну по голове разочек. Как можно более спокойным тоном проговорил я вполголоса, стараясь, чтобы не услышал мастер Орник. Тебе даже учитель не поможет. Оскалившись, самой добродушной улыбке закончил я. Ага, улыбка у меня всегда добрая. Просто у меня клыки немного великоваты, самую малость. Но нужный эффект производит на раз. Корн дернулся от меня в сторону, будто привидение увидел. «Так, оба, за мной!» Резкий командный рык Орника заставил нас вытянуться по стойке смирно. «Не понял. Я должен два раза повторять?» Мастер уже направился в сторону своего кабинета, примыкавшего к гимнастическому залу. Когда обернулся и, увидев, что мы так и не двинулись с места, прожигая друг друга злобными взглядами, придал нам ускорение своим рыкам. «Ну все. Хана тебе, переросток!» Тихое шипение за спиной нисколько не способствовало моему умиротворению. А Корн, пару мгновений назад чуть было конкретно не огребший по самое не балуй, опять что-то верещит, пытаясь обогнать меня по пути в кабинет мастера Орника. «Ну-ну. Я даже чуть притормозил шаг, чтобы дать ему удалось это сделать. Пусть бежит. Видимо, хочет раньше меня преподнести свою версию событий. Да и ладно. Ну, как меня накажет учитель? Из коллежа из-за такого пустяка точно не отчислят. Я же его даже ударить не успел». Тонкая дверь в подсобку, бывшую кабинетом мастера Орника, была открыта. Поэтому сначала Корн, а затем и я без труда попали внутрь, выстроившись перед небольшим столом, за которым возвышалась могучая фигура нашего наставника. «Ну, и что вы на этот раз не поделили, горячие унайские парни?» Мастер уже успел примоститься за столом и тяжелым взглядом смотрел на нас с Корном. «Я вас внимательно слушаю, господа». Голос тоже мягкостью не отличался. «Ну, так оно и понятно. За все происшествия, драки там или серьезные травмы во время занятий нес преподаватель». Учитывая, что в коллеж совсем простым людям попасть было проблематично, все же обучение было не из дешевых. Родители учеников могли в случае чего доставить немало неприятностей преподавателям. Поэтому-то любое нарушение дисциплины в стенах коллежа жестко пресекалось. Вплоть до того, что виновного могли отчислить без возврата уплаченных денег. И если на переменах за порядком следили специальные дежурные, кстати, Орник сегодня как раз и был таким вот старшим дежурной смены, то на уроках все это ложилось на плечи учителя. Опять же, он мог наказать виновников вплоть до отстранения от занятий и последующей передачи такого дела в магистратуру. В общем, длинный язык Корна и моя вспыльчивость, что уж душой кривить, мог ведь и после учебы его подкараулить. Все равно ведь именно сегодня он там кого-то привел, чтобы познакомить с Амалией. При воспоминании о данном факте, поведанном Ником, в моей душе вновь начала подниматься волна праведной ярости. «Так, остановись, Волька, не сейчас, после уроков». Я отвел взгляд в сторону, а то вон мастер Орник как внимательно глядит. Лучше вон посмотрю на висящие по стенам разные интересные штуки. Да уж. Кабинет учителя больше напоминал склад всяких разных снарядов для занятий, чем на рабочее место учителя. Манекены, имитаторы оружия из дерева, защитная амуниция, выполненная в виде различных доспехов, только без использования металла. Во избежание повышенной травматичности на занятиях использовались в основном имитаторы. Для отработки в первую очередь правильного движения. «Что-то, как я погляжу, вы не шибко спешите поделиться со мной своими проблемами. Может, мне вас отправить к магистру Шильду?» Орник постучал пальцами по крышке стола. «Пусть ваш куратор разбирается с излишней импульсивностью двух студентов, не поделивших...» «А что вы не поделили?» Резкий вопрос немного сбил меня с толку, но отвечать мне не хотелось. «Получится, что я бедничаю, нет уж». «Я лучше помолчу». Хм, надо же, молчат как утопцы. Не дождавшись ответа, мастер продолжил свой монолог. Ну, смотрите, магистр Шильд сейчас отсутствует. Оставить это происшествие без внимания я не могу. Поубивайте еще друг друга на занятиях. Поэтому пройдемте-ка к декану. Пусть он с вами разбирается. С этими словами мастер Ороник начал подниматься со стула, как бы подкрепляя свои слова действиями. «Мастер Ороник, мы с Волоном просто дурачились так!» Хорн все же решил ответить. «Как ни крути, а в деканате нам точно организуют серьезная проблема. Пусть даже у Корна и Атис кто-то там важный, все равно мало поможет. Так поспорили чутка, что он меня не поднимет, а он вот поднял». «Надо же, как врет-то, не моргнул глазом!» «Правда ведь, Волька?» Ну, он меня легонько локтем. «Ну вот, что я могу тут сказать?» «Странно, что Корн не начал ябедничать, как обычно. А он даже и наоборот придумал отговорку. Не похоже это на него. Ой, не похоже!» «Да, мастер!» — я поднял голову на учителя. «Все так и было!» — подтвердил я слова Корна. Но не буду же я жаловаться. Вот еще чего не хватало. А с этим Ариста я потом все равно поговорю по душам. Хотя, надо признать, в данный момент он заслужил чуточку уважения, не ставь развивать конфликт в присутствии Орника, что уже говорило в его пользу. Вот только один достойный поступок не перевесит всех тех пакостей, что он творит постоянно. И не только мне. Вот вижу, врете. Ну да ладно, идите. Только запомните, еще раз такое на моих занятиях повторится, и вы об этом пожалеете. Опа! Получив разрешение удалиться, мы с Корном синхронно развернулись и двинулись на выход. Волан, задержись-ка. Я уже собирался выйти вслед за одногруппником в зал, когда мне в спину прилетела просьба-приказ Орника. Я обернулся, остановив шаг, и пристально поглядел на своего наставника по обучению способу быстро отправить кого-нибудь навстречу с богами и пращурами. Волан, я понимаю, что у вас с Корном, да и не только с ним, отношения не самые дружеские. Голос Орника был спокоен и будто немного уставший, что ли. Думаю, что и причина, по которой ты его только что чуть не задушил, довольно веская. Да не душил я его, мастер, так баловались чутка. Попытался я вставить свои 5 медиков в речь, приняв за основную версию Корна. «Не перебивай старших!» Тон учителя стал раздраженным. «Я прекрасно видел, что там у вас произошло, поэтому давай без всяких этих...» Он помотал рукой в воздухе, обозначая, как в самом деле относится к нашим отговоркам. «Как к чему-то несущественному». «Так вот, Волан, что я хочу тебе сказать. Научись себя держать в руках. Ты парень сильный. Но не все и не всегда можно решить с помощью кулаков. Иногда излишняя вспыльчивость может серьезно осложнить тебе жизнь». Мне показалось, или в голосе Орника прозвучало легкое сожаление. Да и взгляд стал каким-то рассеянным, будто не со мной говорил. «Поэтому в следующий раз держи себя в руках. Иначе мне придется выполнить свое обещание и передать вас магистру Шильду». Усмешка, появившаяся на его лице, была какой-то очень уж натянутой. «Все, давай, иди». Я молча развернулся и двинулся прочь. «Ах да, чуть не забыл. Пробегись-ка кругов 20 вокруг зала». Я уже выходил, когда мне все же прилетело вслед. «Для лучшей памяти, так сказать». С легкой иронией в голосе сказал учитель. Гимнастический зал встретил меня гамом болтающих, разбившись на группки однокурсников. Вон, Корн собрал свою кодлу и чего-то втирает, ехидно улыбаясь. На мое появление он даже не среагировал. Так, мазнул взглядом и все. Тони, ну это который десятник, задумчиво перетягивает кисти рук специальными повязками, чтобы избежать травм. Вот даже сейчас, в тренировочной одежде, он держит себя так, что всем сразу понятно. Благородная кровь. Чуть расслабленная поза, прикрытые в высокомерном прищуре глаза, внимательно наблюдающие за обстановкой. Но так-то он и должен следить за порядком, как-никак командир. «Волька!» Ник, до этого о чем-то увлеченно рассказывающий Шихту, заметил мое появление и тут же призывно замахал руками. «Иди сюда, я тебе такое расскажу!» Вот тоже мне рассказчик. Вечно у него какие-то истории, и всегда он все про всех знает. «Потом расскажешь», — отмахнулся я от товарища, уже было двинувшегося ко мне. А сам, потихоньку ускоряя шаг, двинулся на беговую дорожку, идущую вдоль стен зала. «Сколько там мне надо кругов?» 20 вроде. Эх!» Тяжело вздохнув, перешел с шага на легкую трусу, разогревая мышцы. «Ты чего это?» Ник, наблюдавший за мной, с удивлением в голосе решил уточнить, чего это я решил побегать. «Мастер-орник же еще не вышел даже». «А хочется мне!» Стараясь не сбить дыхание, я отмахнулся от него. «Вот еще буду я перед ним отчитываться». Товарищ, было подошедший ко мне, проводил мою спину удивленным взглядом, развернулся и потопал обратно к Шихту. Видимо, рассказывать ему то, чем хотел поделиться со мной. «Это только кажется, что зал для физической и боевой подготовки. А когда ты оббегаешь его по кругу...» В общем, я старательно нарезал круги вдоль стены, отделенные от свободного пространства манекенами для отработки ударов и различным инвентарем. В центре зала на свободном пространстве шагов 30-40 в это время мастер Орник, уже присоединившийся к своим ученикам, начинал разминку для остальных. Мне-то она не понадобится. Так немного, если только. Ну а что вы хотели? Почти лигу пробежать, да без подготовки. Ладно, хоть без ускоренной. Такс, не отвлекаемся, бежать еще долго. Только 2 круга преодолел. Не. Надо чуть ускориться, а то я к самому интересному опоздаю. Ага. К отработке упражнений с мечом или приемов кулачной схватки. Круг. Еще круг. Тело понемногу разогревалось. В мышцах появилось приятное напряжение. Я все ускорял и ускорял свой бег, не обращая внимания на то, что происходило вокруг. Движение. Толчок ноги, короткий полет. Толчок. Ты чувствуешь себя птицей в такие моменты, пусть и без крыльев. «Дегриз!» — громкий окрик мастера вывел меня из состояния слияния с миром. Я начал понемногу снижать скорость, резко останавливаться не стоит. Мышцы должны расслабляться постепенно. Одновременно повернул голову в сторону центра зала. О, оказывается, парни уже закончили разминку и сейчас, разбившись по парам, готовились к спаррингам. Судя по тому, что руки у всех были пусты, то будет кулачный бой. Но нас 10 человек вместе со мной. Пока я вижу 4 пары бойцов. Интересно, кто остался без пары? Ответ я увидел тут же. Рядом с мастером Орником, стоящим на свободном месте в центре зала, наблюдался только Корн. Это чего мастер решил меня к нему в противники поставить? На лице сама собой проявилась злорадная улыбка. Ух, сейчас я ему задам. И не надо ждать окончания уроков. «Давай бегом ко мне», — поторопил меня наставник. Бегом так бегом. Секунда, я уже около него. Молча встал на вытяжку, успокаивая дыхание. Корн стоял аккуратно напротив меня, чуть сбоку от учителя. Мастер Орник, как и мы, был облачен в гимнастический костюм. Ожидая меня, он скрестил руки на груди и пристально рассматривал. «Отдышался?» Наставник чуть отступил в сторону и повернулся так, чтобы оказаться лицом сразу и ко мне, и к Корну. Правда, нам пришлось чуть довернуться в его сторону. «Да, мастер», — склонив голову в согласии, ответил я. «Ну так и не соврал ничуть. К этому моменту я уже отошел от бега по кругу. Лишь в теле чувствовалось легкое напряжение, да куча энергии, которая так и подбрасывала мое тело на месте в ожидании движения». «Ну, раз да, то слушайте вводную. Корн, тебя это тоже касается». Орник одернул отвлекшегося парня. «Вы у меня самые боевитые», — он хмыкнул. Точнее, чаще остальных цепляетесь по пустякам друг к другу без причин. Почему без причин? Я не удержался от вопроса. Потому что ваши причины — мелочи. Вы просто пытаетесь друг другу доказать, что один сильнее другого. Мастер скривил лицо в подобии улыбки. И не перебивай, когда я говорю. Так вот, здесь вы друг друга знаете, и в том числе на что способны. У вас появляется ложное чувство непобедимости. Я хмыкнул. Ну а что, разве кто-то может меня победить в коллеже? Но спрашивать я, конечно, не стал. «Зря хмыкаешь, Волан!» От мастера не укрылась моя ухмылка. «К сожалению, за стенами коллежа все обстоит немного иначе. И наличие силы не означает, что вы победите. Наличие охраны тоже. Это уже к усмехнувшемуся Корну». Мы переглянулись с Корном, мол, че он вообще нас грузит ерундой, как будто мы мальки какие. «В общем, я тут подумал. Сейчас мы с вами разыграем представление». «Любите театр?» Я поднял глаза вверх. «Какой театр? Я воин, и всяческие кривляния на потеху публики не для меня». Судя по всему, реакция моего одногруппника была аналогичной, потому что Ортик тяжело вздохнул и продолжил. «Не любите, но ничего. Слушайте установку. Я прохожий. Корн богатей. Воланд и телохранитель. Случайно встретились в безлюдном месте. Я решил вас ограбить. Работаем в полный контакт. Начали. Я с удивлением уставился на наставника. Что за фигня? Корн выглядел не менее ошарашенным. Это нам чего? Драться с Орником, что ли? Больше ничего подумать я не успел. Силуэт мастера будто размылся в воздухе, а в следующее мгновение я почувствовал, как боль пронзила правую ногу, и одновременно с этим, потеряв опору, мое тело плашмя рухнуло на твердый дощатый пол. Раздавшийся чуть позже стук ознаменовал собой факт того, что и Корн, скорее всего, лежит рядом. Поморгав немного, я уставился в потолок, нависший надо мной. Что это было? «Да». «Плохой я, видимо, учитель». Голос сверху звучал сожалеюще. «Вы оба убиты. Вставайте уже!» Еще один вздох ознаменовал окончание речи. «Встать так встать!» Попытка эффектным прыжком вернуться в вертикальное положение успехом не увенчалась. Нога, которая приняла на себя удар, хоть уже и не болела, но пока слушалась плохо, из-за чего я чуть было снова не завалился на пол. Пришлось сгромождаться более традиционным способом, опершись руками и лишь после этого подниматься на ноги. Радовало лишь то, что у Корна проблема была схожей. Судя по всему, Орник специально ударил так, чтобы мы не сразу очухались. «Не зачет!» Дождавшись, пока мы утвердимся на ногах, мастер начал разбор. «Парни, вы мертвы!» «Вообще-то, Волан, я считал вас своим лучшим учеником». «Эх!» — он отмахнулся рукой. «Вас, девочки, еще не лупасят с такой реакцией, нет?» «Врете, наверное. Учитель откровенно издевался над нами». «Да еще и однокрупники, бросив свои занятия, сгрудились вокруг нас, наблюдая за представлением». «Да я просто не ожидал!» «Моя гордость прям взыграла. Вот если бы ожидал, тогда другое дело». Хотя, по здравому размышлению, вряд ли бы чего смог сделать, конечно. Но и оставить без ответа не мог. «Не ожидал, говоришь? Хм. А сейчас ожидаешь?» «Вот не нравится мне задумчивый тон наставника. Не нравится, и все тут». Я огляделся по сторонам. Вся группа смотрела на меня в ожидании ответа. Корн, воспользовавшись моментом, отошел в сторону. Судя по всему, второй раз получать от мастера желания у него не было. Трус. «Да». «Ну а что я еще скажу?» В этот раз я успел заметить движение, даже попытался увернуться от раскрытой ладони, летящей мне точно в лоб. И это у меня почти получилось. Вот только почти не считается. Удар был такой силы, что даже несмотря на то, что он пришелся вскользь, меня ощутимо качнуло, и моя попытка ответить не принесла успеха. Нога, которой я попытался достать мастера, просто провалилась в пустоту. И тут же мне прилетело слева в корпус. Поперхнувшись воздухом, рефлекторно дернул рукой к тому месту, куда попал учитель. Да. Опрометчиво. Ибо на вторую плюху я уже никак не среагировал. Точнее, среагировал, нырнув ласточкой с ускорением на пол. Черт. В душе закипала злость. Я же самый сильный в коллеже. А тут меня, как щенка, уже второй раз на пол роняют. Ну и что, что это делает учитель? Плевать. Ярость придала мне сил. Резко откатываю в сторону. Прыжок из положения лежа, оттолкнувшись спиной. Уф. В этот раз получилось. Как только под ногами появилась опора, тут же вскидываю руки в стойку. И каким-то чудом умудряюсь заметить очередной удар, летящий мне точно в голову. Огонь, пробежавший по венам, разгоняет мое восприятие. Вот рука летит. Выставляю свою руку, перехватить за предплечье, разворот на носочках, пригнуться и резко дернуть пойманную руку противника вперед. Я даже и сам не понял, как мне удалось это сделать, но мастер Орник, пролетев надо мной, с грохотом приземлился на пол. Что? Я его уложил? Ура! Да, совсем забыл одно из основных правил, которое нам вдалбливал мастер Орник на занятиях. Уложил противника? Проверь, может ли он встать. Но радость, захватившая меня от осознания того, что я победил, заставила ослабить бдительность. Движение Орника, лежащего на спине, я тупо проморгал. Поэтому, когда мои ноги подлетели выше головы, я не сразу понял, что случилось. На этот раз встреча с досками для меня была не столь удачна. Затылок прострелила боль, и последняя мысль, мелькнувшая в голове, прежде чем я отправился в нокаут, была: «Надо было отойти». «Ты как?» Это было первое, что я смог услышать, когда звон в моей пустой голове прекратился. Да, вот это я приложился. Аккуратно приподняв голову, осматриваюсь по сторонам. Интересно, как долго я был в отключке? Окружающая обстановка немного качалась, вызывая легкий приступ тошноты. Но рассмотреть детали я все же мог. Судя по всему, потерялся я ненадолго, так как все присутствующие оказались на своих местах. Только Орник наклонился надо мной. Это именно он задал вопрос. Нормально. Прислушавшись к своим ощущениям, головокружение понемногу отступало, оставляя легкую потерю ориентации. Но ничего страшного. Так что ответил я правду. Давай тогда поднимайся. Мастер протянул мне руку. Чего разлегся? Мне показалось, или в его голосе мелькнули виноватые ноты? Да ну ерунда это. Схватившись за Орника, я с его помощью водрузился в вертикальное положение. Ох, меня немного качнуло из-за резкого изменения положения, но я быстро преодолел легкое недомогание. Так, учитель задумался. Сегодня тебе сильно нагружаться не стоит. Еще одна пауза и напряженная мыслительная деятельность, отразившаяся на его лице. Я потряс головой. Все-таки неприятные ощущения остались. Да и ком в горле стоит. Эх, жаль, я не дома. Сейчас бы заклинание бац, и я как новенький. Но да ладно, потерплю. И сильнее прилетал. Взять хотя бы тот раз, когда я с крыши свалился. 2 часа без чувств валялся, а потом еще неделю сидеть не мог. Но это не от падения. Это отец мне всыпал по первое число, так сказать. А это? Да тьфу, легкое недоразумение. «В общем, Волан, ты можешь идти домой. Хватит с тебя сегодня». Орник принял решение. «Мастер, а можно я останусь?» «Вот как раз сегодня мне совсем не кстати уходить с занятий раньше времени. Дайте мне какое-нибудь задание. Чего я дома забыл-то?» Особенно, когда Корн, быстро оглядывая стоящих в арку парней, а вот и он, спрятался за своими приспешниками. Собрался знакомить Амалию с каким-то там. «Все, ничего. Но только я имел на этот счет прямо противоположное мнение. При мыслях о таком неприятном деле кулаки сжались автоматически». «Хм, конечно, не стоит», — протянул Орник. «Ну ладно, поработай с манекенами. Только не перенапрягаясь», — махнул рукой. Я, чуть покачиваясь, направился к стоящим чуть поодаль ростовым фигурам, сделанным из дерева и обитых толстой войлочной подложкой. Специально, чтобы не травмировать руки во время отработки ударов. Нет, все же слегка меня мутит. Мои одногруппники уже вернулись к занятиям, потеряв всяческий интерес к произошедшему. Но это только пока на глазах у мастера. На перемене, думаю, тема поединка, пусть и учебного, будет номер один. Ищу. Мне все же удалось поймать мастера Орника, по праву считавшегося одним из лучших бойцов герцогства, на прием. Да еще и сбить его с ног. При воспоминании об этом меня прям начинала распирать гордость. Если уж Орнику смог противостоять, то какие-то там дворянчики, знакомые Корна, и вовсе на один зубок. В порыве чувств я со всей силы треснул по манекену, к которому уже подошел. «Ай, больно!» «Ага, неправильно нанес удар. И чуть было не сломал себе кисть». Немного потряс рукой, пережидая боль, и начал медленно на технику исполнения наносить легкие удары по пружинящей поверхности снаряда для тренировок, постепенно наращивая скорость. Быстрее. Сильнее. На месте безликого схематичного изображения головы я представляю лицо того знакомого Корна из герцогского дворца. Почему-то он мне видится таким мощным воином с рубленными чертами. Но это не умаляет моей неприязни. Я все бью, бью и бью. «Воланд, ты слишком разогнался!» Я чуть было не ударил с разворотом в направлении голоса. Но вовремя сообразил, что это мастер Орник. «Из-за этого падает точность, и ты не можешь поразить нужную точку. Давай покажу, как лучше всего наносить удар». Он рукой показал мне на манекен, который с честью пережил трепку, которую я ему задал. Я отошел в сторону, освобождая мастеру место перед спортивным снарядом. Орник буквально перетек с места на место, выходя в высокую стойку, с руками, поднятыми на уровень плеч. «Значит, смотри». Слова учителя перебил гул колокола, возвестившего об окончании занятия. А я и не заметил, что так много времени прошло. Эх! Я оглянулся в сторону раздевалки, куда рванули мои сокурсники. Ну да. Больше занятий нет, а значит, можно заняться своими делами. Подавив желание последовать их примеру, я развернулся к все так же стоящему Орнику, который точно заметил мои метания. «Ладно, давай беги. Вижу, торопишься куда-то». Он опустил руки и встал ровно. «Но, мастер, вы же хотели показать, как правильно наносить удар. Хоть меня и отпустили, но вот упускать шанс отточить мастерство не хотелось. Давай на следующем занятии я с тобой позанимаюсь по отдельной программе», — с легкой улыбкой произнес тот. «Упражнения нужно не только показать, но и отработать. А у тебя на лице написано, что ты куда-то торопишься. Ни к чему в спешке заниматься. Так что давай беги». Он хлопнул меня своей пудовой ладошкой по плечу и добавил. «Молодец, Волан, не ожидал я от тебя такой прыти. Будет из тебя толк». Развернувшись, учитель пошагал к своей подсобке, а я рванул в раздевалку. Настроение поползло вверх. «Не каждый день тебя хвалит один из лучших бойцов герцогства». Причем заслуженно хвалят, надо заметить. Ладно, некогда сейчас об этом думать. Как представляю, что Амалия познакомится с этим. Аж в ярость бросает. Поэтому быстро-быстро несусь в раздевалку. скинуть гимнастический костюм, одеться в форму и бегом по коридорам к воротам. Уф, кажется, успел. Даже толком не застегнувшись, я стрелой пронесся по коридорам, выскочил из здания и, оказавшись во дворе, все же остановился поправить одежду. Да и ветер, ударивший в лицо, немного остудил мой пыл. Хорош же я буду в растрепанном виде, появившись перед очи моей ненаглядной Амалии. Отойдя к ближайшей стене, но так, чтобы видно было студиозусов, идущих к воротам, я начал приводить себя в порядок, одновременно выискивая глазами в толпе Амалию. Чего-то не видать. Может, уже вышло? Подняв воротник и натянув шапку поглубже, я двинулся на выход. Подожду на улице. Мимо точно не проскочит. Тяжелые створки ворот были распахнуты настежь. Ну да, занятия у многих закончены, и постоянно открывать-закрывать ворота довольно муторное дело. Дежурная смена контролировала вход, чтобы, воспользовавшись суматохой, в коллеж не проник кто-нибудь посторонний. Кивнув смутно знакомым парням с параллельного потока, я гордо прошествовал на улицу. Хотя как гордо. Держа рукой воротник и чуть нагнувшись, чтобы спрятаться от пронзающего ветра. Кажется, он стал еще холоднее. Обычно, если Амалия заканчивала учебу раньше меня, то она уходила домой с подругами. Но сегодня у нас уроки окончились одновременно. Вот только и за воротами среди небольших стаек, общающихся между собой студиозусов, я ее не увидел. Хм, интересно. И где же она запропастилась? Найдя место, чтобы не мешать идущим людям, я стойко приготовился ожидать свою даму сердца, рискуя при этом продрогнуть до костей. Оглядывая небольшую площадь, расположившуюся около входа в коллеж, мое внимание привлекла небольшая группа людей. Чем привлекла? Ну, хотя бы тем, что 3 человека тыкали пальцем в проходящих и ржали, как кони. А еще один, судя по более богатому одеянию и главной, стоял и с ехидной улыбочкой смотрел на то, как его охранники глумятся над прохожими. А еще все 4 были разодеты в одежды цветов герцогского двора с неизменным гербом, вышитым на правой стороне груди. Похоже, это тот самый человечек, о котором рассказывал Ник. Ну, с которым Корн хотел познакомить Амалию. Блин, то, что их больше 2, да еще и Корн должен подойти, несколько осложняло мои планы надавать им по шеям. Ну да ничего, справлюсь как-нибудь. Я же вон самого Орника уложил. Ну, почти. Оставив свой пост, я начал приближаться к этой непонятной 4. Прикидывая в уме возможные варианты драки. Какой-то малец, вроде как с 1 или 2 курса, заболтавшись со спутником, не заметил одного из парней в этой компании и со всего размаху вписался ему в спину. Само собой, тот не оставил данный факт без внимания и с такой силой пнул малька в живот, что тот, сложившись пополам, тут же рухнул на землю, глотая воздух ртом. Но этого рослому детине показалось мало, и он начал пинать лежащее тело под одобрительные крики его товарищей. Господинчик, тот, что был у них за старшего, презрительно скорчил гримасу и сплюнул себе под ноги. Черт, так ведь и серьезно покалечить можно. Что он творит? Разошедшийся мордоворот с хеканьем бил тщедушное тело, пытавшееся закрыться руками, но это мало чем помогло. Свидетели разыгравшейся сцены, лишь только завидев цвета герцога, тут же делали вид, что ничего не происходит. «Не, шутишь. Так дело не пойдет. Да будь ты хоть 3 королем, но бить того, кто явно слабее тебя, это уж чересчур». Резко ускорив шаг, я, не снижая хода, подпрыгнул и вытянутой ногой ударил садиста в спину, отправив его в короткий полет. «Аккуратно, господинчика!» Пока его товарищи ошарашенно смотрели на барахтающих в снегу спутников, я быстро поднял мальчишку и, придав ему ускорение толчком в спину, отправил в сторону ворот коллежа, подальше от места намечающейся битвы. Сам же, разглядев получше противников, выдернул кинжал из ножен и встал в стойку, готовясь драться. Почему я выдернул кинжал? Ну так, во-первых, их было больше. Во-вторых, драки точно не избежать. Ну и в-третьих, двое, что остались на ногах, уже выдернули висящие на их поясах кортики. «Погодите!» На удивление быстро поднявшийся глава этой компании остановил уже готовившихся броситься в бой молодых, в общем-то, парней. «Я сам!» Пока он подходил ко мне, вытянув шпагу и поигрывая ею будто тросточкой, я сумел рассмотреть поближе всю компанию. «Ну и кто тут у нас такой смелый?» — задал вопрос главнюк, как я его про себя обозначил. А ростом чуть выше меня, но менее массивный. Острые черты лица, придающие ему схожесть с крысой, и визгливый голос с такими капризно-презрительными нотками. Да еще и выражение глаз, будто он разговаривает с навозом. Так и хотелось дать ему морду, но я не торопился бросаться в бой. Надеялся, вдруг кто из наших появится. Пусть особой дружбы я ни с кем и не водил, но тот же Ник запросто прижется. Это мы в группе можем быть друг с другом на ножах. А вот за стенами коллежа, да против чужаков, тут я мог рассчитывать на любого, пожалуй, кроме Корна. Вот в нем уверенности не было. «Ну, я!» Глядя, как он, поигрывая шпагой, приближается ко мне, я внезапно успокоился. Первый мандраж прошел. «Я не смелый, а вот твой слуга...» Презрительно кривлю губы. «Это я тоже мастак. Видимо, храбрый до невозможности. Надо же, одолел малолетку!» Я даже сплюнул на землю, показывая мое отношение к такому поступку. «Ха, да ты еще и говорливый!» В его глазах мелькнуло какое-то чувство, но я не смог определить, какое. «Ты напал на моих людей, а значит, я могу тебя здесь прирезать, простолюдин!» «Попробуй, только сначала назовись, чтобы знать, на чье имя заказывать панихиду. Смотри-ка, уроки риторики не прошли даром. Кое-чего могу. А за простолюдина я тебе сломаю...» На секунду задумался, затягивая паузу. «Ну, например, ногу», — улыбнулся ему самой доброй своей улыбкой. «Значит, ты дворянин», — протянул незнакомец, немного сбив свою спесь. «Но все равно ты влез не в свое дело и будешь наказан». «Это тебе говорю я, барон Ардун Элскот». «Ну и как же ты накажешь меня? Спустишь своих шавок? Велика же твоя доблесть». Народ потихоньку собирался вокруг нас, образуя своеобразный круг. И настроение толпы было явно не на стороне барона. «Ах да, я совсем забыл. Они же только против мальков смелые». «Немного поиздеваюсь. Чего-то они уже не горят желанием лезть в драку. Все больше по сторонам смотрят». «Нет, они не дворяне, а я чту законы королевства». «Опа! Так охранники еще и из простолюдинов». То-то они быстренько попрятали кортики. Видимо, поняли, что я из более высокого сословия. По закону, даже одно то, что они намеревались вступить со мной в бой, да еще и обнажили оружие, грозило им неприятностями. Но в данной ситуации за них отвечал вот этот вот барончик. Ему и расхлебывать. «Ну так забирай своих шавок и валите отсюда!» Я откровенно стебался над этим бароном. «Ага, бараном!» То, что он последует моему доброму три раза «ха» совету, надеяться было и нечего. Но я уже настроился подраться, а они чего-то заднюю включили. Но и отступать на глазах у толпы ему было невместно.